Глава 41. В провинции Медельпад. Пятница, 17 июня. На другое утро Орел с мальчиком вылетели раным рано, и Горго, наверное, рассчитывал в этот день оказаться в самой глубине провинции Вестерботтен. Вдруг он услыхал, как мальчик говорит самому себе: «В краю, над которым мы пролетаем, людям видно и жить невозможно». Земля, простиравшаяся под ними, была южной частью Медельпада, и там, кроме сплошных безлюдных лесов, и впрямь ничего не было. Орел, услыхав слова мальчика, тотчас прокричал: «Нет, жить тут можно, только вместо пашен здесь леса. Вон там, наверху, лесные пашни». Мальчик подумал, как велика разница между светло-желтыми полями ржи и темными хвойными лесами. Слабый ржаной колос вырастает за одно лето, а крепкоствольным хвойным деревьям нужны долгие годы, прежде чем они вырастут и созреют настолько, чтобы можно было снимать урожай. Да, надо запастись терпением тому, кто захочет увидеть плоды с такой пашни, — пробормотал он. Некоторое время орел с мальчиком летели молча, пока не очутились над вырубкой, где не осталось ни одного дерева, а землю сплошь покрывали кора да обрубленные ветви. И тут, пролетая над усеянной пнями землей, орел услыхал, что мальчик говорит самому себе, какие это неприглядные и бедные края. «На этом лесном поле жатва была прошлой зимой», — тотчас прокричал орел. Мальчик вспомнил, как дома, в его родных краях, прекрасным светлым летним утром жнецы выезжали в поле на своих жатвенных машинах и за короткое время убирали большую делянку. Урожай же с лесного поля снимали зимой. Дровосеки выходили на дикие пустоши, где высокими сугробами лежал снег, а мороз обжигал лицо и руки. Даже одно дерево свалить тяжело, а чтобы очистить целую лесную делянку, такую большую, как эта, им, наверное, приходилось жить в лесу много недель. «Умелый, должно быть, народ собирает урожай с такого вот лесного поля», — сказал Нильс. Несколько взмахов орлиных крыльев, и на краю поляны, усеянной пнями, мальчик увидел низенькую лачугу без единого оконца. Она была сложена из грубых, неотесанных бревен, а вместо дверей болталось несколько досок. Крыша из коры и веток уже обвалилась, и внутри лачуги виднелось несколько больших камней, служивших очагом, да широкие деревянные лавки. Пролетая над лачугой, орел услыхал, как мальчик спрашивает, кто бы мог жить в такой жалкой хижине. «Здесь жили жнецы, которые убирали лесное поле, ясно?» — тотчас прокричал орел. Мальчик вспомнил, как дома, в его родных краях, жнецы, веселые и радостные, возвращались с работы домой, и как им подавали на стол все самое лучшее, что только матушка хранила в кладовой. Здесь же, после тяжких трудов, они отдыхали на твердых и жестких лавках в лачуге, которая была хуже любого хлева. А чем они кормились, он вообще понять не мог. Да, вряд ли для этих лесных работников устраивали пирушки в честь уборки урожая, — сказал он. Чуть дальше они увидели ужасно скверную дорогу, петлявшую по лесу. Узкая и извилистая, вся в камнях и выбоинах, она была вдобавок изрезана во многих местах ручьями. Когда они пролетали над ней, орел услыхал, как мальчик спрашивает, что можно перевозить по такой ужасной дороге. «По этой вот дороге и возили лесную жатву», — которую потом складывали в древесные копны, — закричал орел. Мальчик снова вспомнил, как бывало весело у них дома, в родных краях, когда на больших вазах, запряженных двумя сильными лошадьми, везли собранный с поля урожай. Малый, правивший лошадьми, гордо восседал выше всех на снопах, лошади выступали так важно, а сельские ребятишки, которым позволялось взбираться на вазы, сидели там, крича и смеясь, то ли от радости, то ли от испуга. А здесь тяжелые бревна перевозили вверх-вниз по отвесным склонам. Лошадь, должно быть, бывала измотана в конец, а возница поди не раз впадал в отчаяние. — Да, вряд ли эта дорога видела много веселья, — сказал мальчик. Орел, взмахивая могучими крыльями, несся вперед, и вскоре они очутились на речном берегу, который был сплошь усыпан стружками, щепками и корой. Орел услыхал, как мальчик спрашивает, почему берег так замусорен. — Здесь лесную жатву складывали в копны, — прокричал орел. Мальчик вспомнил, как дома, в его родных краях, снопы складывали в копны впритык к усадьбам, словно они служили их лучшим украшением. Здесь же лесную жатву свозили вниз на пустынный берег реки, да там и оставляли. Вряд ли кто ходит по этой пустоши, пересчитывает свои бревна и сравнивает их с соседскими, — сказал мальчик. Немного погодя, они добрались до большой реки Юнган, текущей по широкой долине, и сразу все кругом переменилось, словно мальчик с орлом попали совсем в другие места. Темный хвойный лес по-прежнему одевал высокие кручи над долиной, но внизу склоны поросли белоствольными березами и осинами. Долина была так обширна, что река во многих местах смогла образовать озера. На берегах раскинулось большое, богатое селение с добротными, на совесть построенными усадьбами. Летя над долиной, орел услыхал, как мальчик спрашивает, хватает ли здешних лугов и пашен, чтобы прокормить столько людей. — Здесь живут жнецы, которых кормит лесная пашня! — прокричал орел. Мальчик вспомнил о низеньких домиках и обнесенных изгородью дворах у них в Сконе. Здесь же люди жили в настоящих господских усадьбах. — Похоже, прибыльное дело лесной промысел, — сказал он. Орел держал путь прямо на север, через реку, но, пролетев немного над ней, услыхал, что мальчик спрашивает, кто заботится о бревнах после того, как их складывают на берегу. Тогда Горго повернул на восток и полетел вдоль реки Юнган. «Эта река заботится о них и сплавляет бревна на лесную мельницу», — прокричал орел. Мальчик вспомнил, как у них дома в родных краях следили за тем, чтобы ни одно зернышко не пропало. Здесь же тьма, тьмущая бревен, плыла по реке, и никто за ними не присматривал. Мальчик не мог поверить. Неужто хотя бы половина бревен прибывает туда, куда надо? Одни плыли посредине реки, и с ними все было ладно. Другие же, оказавшись у берега, натыкались на мысы или же застывали на мели в спокойной заводе заливов. В озерах бревен скапливалось столько, что они сплошь покрывали всю поверхность. Казалось, они будут отдыхать там, сколько им вздумается. Много бревен застревало у мостов, в водопадах же они порой попросту переламывались. В быстринах бревна спотыкались о камни и выстраивались высокими, колыхающимися штабелями. Немало должно быть времен потребуется, чтобы это зерно попало на лесную мельницу, — сказал мальчик. Орел продолжал медленно лететь вдоль реки Юнган. Порой он, распластав крылья, тихо застывал на месте, и мальчик мог разглядеть, как убирают лесной урожай. Вскоре они подлетели туда, где трудились сплавщики, и орел услыхал, как мальчик спрашивает, что за люди бегают по берегу. — Это те, кто спасает лесной урожай, который застрял в пути, — прокричал орел. Мальчик вспомнил, как спокойно и мирно возили у них дома в родных краях урожай на мельницу. Здесь же молодые парни носились по берегу реки с длинными баграми в руках, с трудом направляя лес по нужному руслу. Мокрые с ног до головы, они брели прямо по воде вдоль берега, перепрыгивали с камня на камень посреди бурлящих порогов, ходили по раскачивающимся шатким штабелям бревен, да так спокойно, будто шагали по ровной земле. То были отчаянно смелые и дерзкие люди. Смотрю я на это и вспоминаю кузнецов в Бергслагене, которые обращались с огнем так, словно он ничуть не опасен, — сказал мальчик. А эти сплавщики так играют с водой, будто они над нею господа. Видно, и вправду они усмирили воду, и она не смеет им вредить. Мало-помалу орел с мальчиком приближались к устью реки, и вот уже перед ними расстилается Ботнический залив. Горго, однако, не полетел вперед по прямой, а направился вдоль берега на север. Но не успел он пролететь и несколько миль, как вдруг путешественники увидали внизу лесопильный завод, который мог вполне сойти за маленький городок. Орел, паря над лесопильней, услыхал, как мальчик говорит самому себе: «Какой-то большой, хороший, но прямо чудесный завод». «Это большая лесная мельница. Она мелит бревна и зовется Свартвик», — прокричал орел. Мальчик вспомнил ветряные мельницы у них дома, в родных краях, как мирно стояли они среди зеленых равнин, медленно вращая крыльями. «Это же мельница, предназначенная для того, чтобы перемалывать урожай, снятый в лесу, располагалась у самого берега. На воде перед ней плавало множество бревен, и одно за другим их вытаскивали железными цепями по наклонному помосту в дом, напоминавший огромный сарай. Что творилось с ними там внутри, мальчик видеть не мог, но он слышал страшный шум и грохот. А с другой стороны дома выбегали небольшие вагонетки, доверху груженные белыми досками. Вагонетки катились по блестящим рельсам к складу, где из досок составлялись штабеля, которые, словно дома в большом городе, выстраивались в целые улицы. В одном месте возводили новые штабеля, а в другом разбирали старые и переносили доски на борт больших кораблей, стоявших в ожидании груза. Рабочих там было полным-полно, а за складом досок ближе к лесу виднелись их жилища. «Здесь трудятся так, что скоро распилят весь лес в Медельпаде», — сказал мальчик. Орел чуть пошевелил крыльями, и они тотчас увидели другой лесопильный завод, примерно такой же большой, как и первый, с лесопилкой, складом досок, причалом и жилищами рабочих. «Вот тебе еще одна из этих огромных лесных мельниц, а зовется она Кубикенборг!» — закричал орел. «Видно, лес дает куда больший урожай, чем можно было бы ожидать», — сказал мальчик. «Но это должно быть последнее на нашем пути мельница из тех, что перемалывают бревна». Горго, тихо шевеля крыльями, пролетел еще мимо нескольких лесопильных заводов и приблизился к большому городу. Услышав, что мальчик спрашивает, какой это город, орел прокричал: «Это Сунцваль, наипервейшая усадьба во всей лесопильной округе!» Мальчик вспомнил города на юге, в Сконе, такие серые, такие старые и хмурые на вид. Здесь же, на сумрачном севере, город Сунцваль, уютно расположенный на берегу прекрасного залива, выглядел навехоньким, радостным и каким-то сверкающим. А если смотреть на него сверху, он казался особенно праздничным и веселым. В самой середине города теснились высокие каменные дома, такие великолепные, какие едва ли сыщешь и в самом Стокгольме. Множество деревянных домиков, утопавших в небольших садиках, широким поясом окружали эти каменные дома, но не вплотную, а немного отступя. Казалось, эти деревянные домики знали свое место, знали, что они не чета каменным, и не смели придвинуться к ним поближе. «Этот город богат и могуч», — сказал мальчик. «Неужто он стал таким благодаря тощей лесной почве?» Шевельнув крыльями, орел перелетел к острову Альнен, лежавшему прямо против Сунцвалля. Мальчик был поражен. Сколько лесопильных заводов выстроилось здесь вдоль берегов? Один подле другого расположились они и на острове Альнен, и на суше прямо против острова, завод к заводу, склад к складу. Мальчик, насчитав по крайней мере 40 таких заводов, решил, что на самом деле их гораздо больше. — Ну и чудеса здесь на севере, — сказал он. — Таких мне нигде за все путешествие видеть не приходилось. Жизнь так и кипит. Удивительная у нас страна. Куда ни прилетишь, всюду найдется для людей работа, которая их прокормит.